Десерт, который дарит солнце зимой и надежду. Сочный апельсиновый пирог. Если у вас по дому катаются апельсины, то вы просто обязаны приготовить этот десерт для всей семьи или себя лично. Для сочной спелой мякоти надо взять 210 грамм сливочного масла и растопить его в сотейнике на едва тлеющей конфорке. 3 яйца взбить с 225 граммами белого сахара и влить в смесь пюре из мякоти 2 апельсинов, с которых предварительно сняли цедру и очистили от кожуры. Вмешать в тесто 150 граммов муки с 1/2 чайной ложки соли, 2 чайными ложками разрыхлителя и влить в него растопленное сливочное масло. Добавить 60 мг любимого сладкого ликера, если нет апельсинового. Высыпать цедру, перемешать. Вылить смесь в смазанную маслом форму и выпекать в духовке 50 минут при 180 градусах Цельсия. Пирог должен уверенно подрумяниться, а масло с сахаром укроет его тоненькой карамельной корочкой. Особенно его вкусно есть, когда за окнами снег, и кажется, что до лета еще далеко. Но это не так. Весна уже в дороге.